Барон уже несколько раз выходил в прихожую и приближался к запертой двери, даже деликатно покашливал, а постучать не решался. Но постучать все-таки пришлось. Эраст, извини, друг мой, но к тебе фельдъегерь из Петербурга по срочному делу. Под мышкой фельдъегерь держал квадратный сверток, завернутый в серую казенную бумагу с сургучными орлами. Вы ко мне, поручик? Господин Фондорин? Эраст Петрович? Да, это я. Срочная секретная бандероль из третьего отделения. Куда прикажете? Да хоть сюда, извините, Александр Аполлодорович. Понимаю. Дело есть дело. Ухожу. Поручик положил бандероль на стул и достал из-за отворота мундира листок. Извольте расписаться в получении. А что там? Неизвещен. Фунта 4 весу. Лизонька с любопытством смотрела на сверток, не выказывая ни малейшего желания оставить мужа наедине с курьером. У вас сегодня радостное событие. Возможно, в этой связи. Во всяком случае, поздравляю от себя лично. Тут еще конверт, который, вероятно, вам все и объяснит. Разрешите идти? Да-да, идите. В затененной комнате было темновато, и Фондорин, вскрывая на ходу конверт, подошел к окну, которое выходило прямо на Малую Никитскую. Лизонька обняла мужа за плечи, задышала в ухо. Ну, что там, поздравление? Увидела глянцевую карточку с двумя золотыми колечками. Так и есть. Ой, как мило. В эту секунду Фондорин, привлеченный каким-то быстрым движением за окном, поднял глаза и увидел фельдъегеря, который вел себя немного странно. Он быстро сбежал по ступенькам, пошел. С разбегу вскочил в ожидаемую пролетку. 9. Кучер взмахнул кнутом, на миг оглянулся. 8. Кучер как кучер, шляпа с высокой тулей, сивая борода. 7. Только глаза необычные, 6. Очень светлые, почти белые. Стой! Эраст Петрович, не раздумывая, скакнул через подоконник. Стой! Стой, сострелю! Эраст! Фондорин на бегу оглянулся. Лизонька высовывалась из окна. На ее личике было написано полнейшее недоумение. В следующее мгновение из окна вырвался огонь и дым. Лопнули стекла. Эраст Петровича швырнуло на землю. Какое-то время было темно, тихо и покойно. Но потом в глаза ударил яркий дневной свет. В ушах гулко зазвенело, и Фондорин понял, что жив. Он видел булыжники мостовой, но не понимал, почему они у него прямо перед глазами. Смотреть на серый камень было противно, и он перевел взгляд в сторону. Получилось еще хуже. Там лежал катыш конского навоза, и рядом что-то неприятно белое, глянцево посверкивающее двумя золотыми кружочками. Раст Петрович рывком приподнялся, прочел строчку, выведенную крупным старомодным почерком, с завитушками и затейливыми росчерками. Мой милый мальчик, это поистине славный день. Смысл слов не дошел до его затуманенного рассудка. Тем более, что внимание контуженного привлек другой предмет, валявшийся прямо посреди мостовой и лучившийся веселыми искорками. В первый момент Эраст Петрович не понял, что это такое. Подумалось лишь, что на земле этому никак не место. Потом разглядел. Тонкая, оторванная по локоть девичья рука посверкивала золотым колечком на безымянном пальце. Thank you.